Доминирование над разумами тех, кто слабее вас, увеличили ваше мастерство. Подавление разума достигло уровня 2. Использование техники сшивания костей увеличило ваше мастерство. Сшивание костей достигло уровня 3. Вы подняли прислужников, и они сражались вместо вас. Некромант достиг уровня 5. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 2 мудрость, плюс 1 телосложение и плюс 1 манипуляция. На данном уровне вы можете выбрать черту класса. Ваши темные покровители продолжают наблюдать с огромным интересом. Они призывают вас продолжать действовать, дабы им не стало скучно и они не отозвали свою благосклонность. Бездна желает услышать ваш зов. Имя: Тайрон Сталерук. Возраст: 18. Раса: человек, уровень 10. Класс: некромант, уровень 5. Подклассы: анафема, уровень 4. Отсутствует. Отсутствует. Расовые черты: уровень 5. Верная рука: уровень 10. Ночная сова. Атрибуты: сила: 12. Сноровка: 11. Телосложение: 25. Интеллект: 33. Мудрость: 19. Сила воли: 28. Харизма: 13. Манипуляция: 14. Самообладание: 13. Общие навыки: арифметика, уровень 5 макс. Письмо, уровень 4. Концентрация, уровень 4. Готовка, уровень 1. Пращ, уровень 3. Фехтование, уровень 1. Украдка, уровень 3. Мясник, уровень 3. Доступный выбор навыков: 1. Навыки некроманта. Оценка трупа, уровень 2. Подготовка трупа, уровень 1. Магика смерти, уровень 1. Общие заклинания: шар света, уровень 5 макс. Сон, уровень 4. Стрела магики, уровень 4. Заклинание некроманта: поднятие мертвых, уровень 3. Сшивание костей, уровень 3. Заклинание анафемы: пронзить завесу, уровень 3. Подавление разума, уровень 2. Таинство: формирование заклинаний, изначальное. Инт плюс 3, мудр плюс 3. Ему столь многое нужно было здесь разобрать. Он был занятым с момента его прошлого ритуала статуса, и это демонстрировалось в его достижениях. Мясник поднял уровень, стрела магики подняла уровень, даже оценка трупа, что демонстрировало, что он наконец был на верном пути с одним из его ключевых навыков. Очень жалко, что он не сделал достаточно для поднятия уровня поднятия мертвых, однако уровень у некроманта более чем возмещал это. Пятый уровень. Он наконец достиг первой вехи. Преисполнившись нетерпения, он уронил взгляд ниже по странице. Некромант, уровень 5. Пожалуйста, выберите одно из нижеперечисленного. Зрение слабого освещения увеличивает способность видеть в условиях плохого освещения. Чувство смерти, чувство присутствия магики смерти поблизости. Могильный плащ, возможность с большей простотой скрываться в темном окружении. Батарея магики и увеличение врожденной вместимости магики. Умелости, выберите два общих заклинания для увеличения их максимального уровня от 5 до 10. Сосредоточенность на классе и выберите дополнительный навык или заклинание некроманта. Эффективные прислужники и позволяет вашим прислужникам требовать меньше магики для движения. Поедатель смерти, поглощение магики смерти. Сосредоточенность на скелетах и улучшение качества поднятых скелетов. Сосредоточенность на зомби и улучшение качества поднятых зомби. Тайрон позволил своему взгляду несколько раз пробежаться по вариантам, прежде чем откинулся назад, пожевывая губу. Как и ожидалось, там была смесь общих, низкоуровневых вариантов, к которым имеют доступ большинство базовых классов. Умелости вело к умелость 2, два варианта, позволяющих по своей сути конвертировать общие навыки в классовые, увеличивая их максимальный уровень с 5 до 10. Это было чрезвычайно важно для некоторых классов, хорошо синергирующих с определенными общими навыками, однако он не думал, что это будет полезно для него, чтобы он вообще мог выбрать. Мясника, конечно, это полезный навык, однако ему точно не требовался 10 уровень, дабы исполнять свое предназначение. Зрение слабого освещения не было нераспространенным выбором. Польза от способности видеть в тусклом свете была огромна, и Тайрон был искушен взять его. Черта хорошо будет работать с его расовой чертой ночной совы, и поможет ему избежать обнаружения при блуждании по ночам. А еще оно временами ведет к гораздо более редкому ночному зрению, что позволит ему видеть в еще более темных условиях. К этому моменту он, вероятно, мог перейти к ночному образу жизни. Единственное, что его сдерживало, были заклинания, производящие тот же самый эффект, о существовании которых он точно знал, хотя ими было трудно овладеть в совершенстве. Маги, желающие вложить время и усилия, могли получить похожий на эту черту эффект, по своей сути бесплатно. У Тайрона было мало лишнего времени, однако ему не прельщало ослаблять себя ради удобства. Чувство смерти позволит ему ощущать ближайшую магику смерти. Тайрону потребовалось несколько секунд раздумий, дабы осознать, что это означало для него способность находить любые ближайшие останки, так как они естественным образом будут собирать магику смерти. Это упростит охоту за костями, хотя он не был уверен, что в этом была необходимость. Насколько далеко он сможет их ощущать, количество магики смерти в костях было мизерным. Ценность этой черты сильно меняется в зависимости от точности чувствительности, полученной от нее. Могильный плащ в краткосрочной перспективе имеет кучу применений, способность скрываться по ночам, занимаясь своими делами, была важна, ему не хотелось быть обнаруженным во время раскопок ради возможных прислужников. Однако он колебался выбрать данный вариант. В краткосрочной перспективе он может помочь ему оставаться скрытным, однако в долгосрочной же, а еще, эта черта ничего не делала для его прислужников, что являлись ключевым моментом класса некроманта. Было бы замечательно не быть пойманным, однако он надеялся в будущем быть достаточно могущественным, дабы для него не было необходимости прятаться. В случае же, если его нужда лично прокрадываться куда-либо пропадет, эта черта станет мертвым выбором, чего он вряд ли мог себе позволить. Поедатель смерти был еще одним выбором, вызывающим у Тайрона смешанные чувства, в основном потому, что незримый не видел необходимости предоставить детали. Поглощение магики смерти означает, а что именно? Он сможет поглощать ее и преобразовывать в свою собственную врожденную магику. Разве это не он пытался вложить магику смерти в разные вещи, а не наоборот? Или, возможно, удаление магики создаст менее порченную нежить? Если он будет орудовать в области, изобилующую магикой смерти, кладбище или поле битвы, то, возможно, это позволит ему скоротечно восполнять свою магику и быстро творить заклинания. Тайрон заскрипел зубами. Он бы буквально кого-нибудь убил, затем поднял из мертвых и снова убил, дабы заполучить в свои руки руководство по классу некроманта. Ну, может, не буквально, но он остро ощущал нехватку знаний. Обычные классы вроде мечника так хорошо изучались, что Руфус мог бы наметить свою сборку с 1 до 60 уровня, не столкнувшись с выбором, о котором не читал. Лишь с того момента он бы вошел на территорию, знания о которой были более ограниченными. В случае же Тайрона, он понятия не имел, что будет далее, какие были требования для продвижения класса, или как много черт существовало в серии. Сосредоточенность на скелетах и была идеальным примером. Она улучшает качество скелетов, как они будут быстрее, крепче, она повлияет на их ум, уплотнит их кости, увеличит их координацию, и выбери он сосредоточенность на скелетах и, то очевидно будет сосредоточенность на скелетах 2, но будет ли третья, а четвертая, на его текущем классе он получит лишь 4 выбора черты, по одной на каждые 5 уровней, пока не достигнет 20 уровня и не выберет свой новый класс, так что он не мог потратить впустую ни один из шансов. Если сосредоточенность на скелетах шла вплоть до 4, он мог бы взять все из них, только чтобы обнаружить после усовершенствования класса, что переходит к другому ряду более могущественных прислужников. И он понятия не имел, что это могут быть за прислужники. Он знал о существовании других типов нежити, конечно, однако сможет ли он создавать их или нет, или на какой стадии его продвижения он сможет создавать их, этого он попросту не знал. Батарея магики вкупе с эффективными прислужниками казалась заманчивой комбинацией. Используя он свои 4 выбора для улучшения их обоих до 2 этапа, то затем вероятно сможет поддерживать гораздо больше прислужников, чем в данный момент. Его тревоги вызывал шанс, что он мог производить похожий эффект улучшением заклинания поднятия мертвых, а его раздутый интеллект означал, что он уже хранил больше магики, чем обычно должен на 5 уровне. Наличие большего числа прислужников всегда будет хорошей вещью, но у Тайрона было чувство, что лучше искать от своих черт качества, для увеличения количества ища другие способы. По крайней мере было легко отмести сосредоточенность на зомби и, вместе с сосредоточенностью на классе и, прямо сейчас у него не было никаких заманчивых вариантов в его классе некроманта. Это вероятно изменится ко времени достижения 20 уровня. Однако пока что он мог спокойно отбросить этот выбор. Он откинулся, присел, сложил руки на груди и начал думать. Ему нужно было учитывать, что он знал о классах и их прогрессе. Почти у каждого класса были явные пути, ведущие к различным путям продвижения, способом синергирующим образом выбрать способности черты, что приведут к логичной прогрессии. Смотря на черты, он мог видеть, как становятся очевидными определенные сборки. Могильный плащ и зрение слабого освещения очевидно работают вместе рука об руку, дабы создать скрытого некроманта, что будет хорошо орудовать во мраке, особенно если далее откроется ночное зрение. Комбо эффективных прислужников и батареи магики было явной дорогой к какого-то рода сборке с Ордой, у которой, вероятно, имеется свое собственное продвижение класса. По крайней мере, так обычно подобное и обстояло. Другие запримеченные пути были к одной из специализаций по скелетам или зомби. Эффективные прислужники вкупе с сосредоточенностью либо на скелетах, либо на зомби, вероятно, приведут к усовершенствованию класса, что будет сосредоточен на одном из этих двух типов прислужников. Тайрон был погружен в мысли, пока раздумывал об этом, пока раздумывал о сосредоточенности на скелетах. Будет ошибкой становиться специалистом в типе прислужника, что однажды станет отстающим. Он знал о существовании другой, более могущественной нежити, упыри, призраки, духи и упоминания других, неназванных ужасов, что можно было обнаружить в бестиариях его родителей. Но он не спешил отказываться от размышлений, на это было несколько причин. Во-первых, ему нужно было больше могучих прислужников, это всегда будет полезно для него, и сейчас, и в будущем. Что касается становления его скелетов лишними, он не был уверен, что такое когда-либо будет. Единственная имеющаяся у него историческая запись о высокоуровневом некроманте была о том, что был достаточно силен, дабы контролировать целую армию, продолжающую содержать в своих рядах тысячи скелетов. Он, возможно, в будущем и будет полагаться на другие типы нежити ради тяжелой работы, однако был уверен, что у него всегда будет место для скелетов. А еще он знал, что в его скелетах оставался большой простор для совершенствования. Сшивание костей было далеко до своего максимума 10 уровня, и Тайрон был уверен, что существуют мириады вещей, которые он мог сделать при подготовке останков для производства более хорошего прислужника. Даже его заклинание поднятия мертвых было далеко от своего полного потенциала, имелось множество областей в его сотворении заклинания, которые по его ощущениям он мог улучшить. Его скелеты имели огромный потенциал роста даже без этой черты, однако получаемый от нее бонус будет скорее дополнением, нежели заменой. Никогда не бери черту в том, что можешь делать сам. Золотое правило. Много черт были удобными или полезными, однако покрывающие вещи, с которыми можно было разобраться другими способами. Могильный плащ поможет ему скрываться, однако у него уже была украдка, и для него возможно в будущем изучить заклинание, что будет скрывать его. А вот улучшение качества его прислужников. Он мог бы и будет это сделать, однако черта сделает их еще лучше. Чем больше он размышлял об этом, тем больше ему это нравилось. У него было чувство, что этот выбор будет выгоден в краткосрочной перспективе, но и не станет бесполезным в долгосрочной. С растущей уверенностью, он поместил свой большой палец рядом с сосредоточенностью на скелетах и на странице, затем завершил ритуал. Он собрался с духом. Получение черты всегда было тем еще опытом. Тайрон резко очнулся и медленно поднялся. «Да будь проклята моя спина», — пробормотал он, отряхиваясь и изучая себя. Он не чувствовал особых перемен, легкий туман в голове, однако он уже находил это нормальным для завершения ритуала статуса, в котором он поднял уровень. Как только почувствовал уверенность в себе, он подскочил к двум своим активным прислужникам и внимательно изучил их на момент любых изменений. Два скелета тихо стояли, пока их господин перемещался вокруг них, склоняясь близко для изучения каждой косточки, и проводя по ним руками, пока пытался ощутить хранящуюся внутри магику. «Ничего», — простонал он, — «это было ожидаемо, но все равно разочаровывало. Возможно, эти два прислужника все равно докажут каким-то образом, что стали лучше», однако он сомневался. Самым вероятным сценарием было, что его новая черта применяется лишь на любых прислужников, что он поднял после ее получения, преимущества вкладываются лишь во время процесса создания. К счастью, у него было два готовых к работе набора останков. Испытывая сильное искушение незамедлительно начать работать над двумя своими следующими прислужниками, Тайрон засунул руки под мышки, пока брал себя под контроль, чтобы не сорваться начать оплетать кости. «Пойдем увидимся с Давом, затем я могу вернуться и приступить к работе», — приказал он себе. Усилием воли он начал собирать свой рюкзак в дорогу. «Скоро», — пообещал он двум лежавшим на полу пещеры набору останков. «Скоро». Глава 32. Шатаясь в темноте. «Что думаешь?» — ухмылялся Дов, разведя руки на ширину горы снаряжения, что была сложена на покосившиеся сани. Пацан искоса посмотрел на него, прежде чем опустить взгляд обратно на всю добычу. «Тут, похоже, много», — сказал Тайрон. «И это вся благодарность, что я получаю. Ах ты срань, я по всему городку бегал, собирая все. Подойди сюда и давай посмотрим, налезет ли это». Тайрон, поколебавшись, подошел, в основном из-за удивления от проделанного призывателем, нежели от чего-либо еще. Он не был уверен, чего ожидал от этой встречи. Предательство, скорее всего, а вместо этого обнаружил сидящего поверх горы снаряжения для похода и консервированной еды Дова, с энтузиазмом замахавшего в момент приближения Тайрона. Пока некромант подходил ближе, жилистый маг никак не обращал внимания на отсутствие благодарности, в то время как суетливо переходил от одного мешка к другому, достав новые заказанные им ботинки вкупе с плащом и несколькими парами сменной одежды. «Хочешь, чтобы я примерил это? Сейчас?» — спросил пацан. «Не будь ебаным дураком, пацан!» — воскликнул Дов. «Не хочу я, чтобы ты переодевался и размахивал своими яйцами посреди проклятого леса. И неважно, что стража на дежурстве увидит твои шары через деревья. Просто приложи их, и мы присмотрим размер. Неважно, если слишком большие, но что-либо слишком маленькое будет ужасно где-нибудь раздражать, не та проблема, с которой уж для тебя сейчас возможно разобраться». Все еще ошеломленный Тайрон стоял на месте, пока Дов передавал ему одну вещь за другой, которые он прижимал к себе, пока призыватель лепетал насчет размеров. Достаточно хорошо стало итоговым вердиктом, и Дов кивнул, довольный собой. Позади него раздалось тихое завывание. «Да, да, ты был хорошим мальчиком». Он обернулся и обнял голову звездного волка, пока обычно величественное существо на короткий миг упивалось вниманием призывателя. «Молодец, большой ты пушистый засранец», — ворковал он, — «а теперь иди домой в астрал и поспи. Я больше не буду заставлять тебя прятаться в пещерах с вонючими костями, хорошо?» Тайрон фыркнул. Его скелеты не воняли, они были абсолютно без плоти. Как они могут вонять? С простым взмахом своей руки и несколькими пробормотанными словами Дов устранил связь, что удерживало этого волка на семь грани, отпустив его обратно домой в астрал, и обернулся снова к пацану. «Не можешь такого с кучкой костей, не так ли?» — ухмыльнулся он. «Откуда мне знать?» — вздохнул Тайрон, не ведясь на жалкую провокацию. «Я понятия не имею, какого рода заклинания или черты доступны для этого класса, или какие у них совершенствования. Насколько я знаю, призыв скелетов из других граней реальности более чем возможны». Призыватель поднял руку, замер, а затем задумался на некоторое время, прежде чем ответить. «Знаешь, возможно, в твоих словах что-то есть. Учитывая, что класс запрещенный, нет такой вещи, как документация, однако имеется несколько исторических записей, что говорят о могущественных некромантах. Вроде Орехнана Черного». Дов щелкнул пальцами. «Ага, этот хер, он проделывал всевозможную срань, сравнял с землей несколько городов, прочие мерзости. Можешь поблагодарить его за твои плохие отношения с законом. Тебе стоит посмотреть, что можно накопать на него, и использовать это в качестве примера. Можно куча вещей научиться от исторических примеров, если подключать голову. Но разве нет мест, где некромантия не запрещена?» — спросил Тайрон с легким отчаянием. «Наверняка же у них есть тексты и руководство для кого угодно с классом». Без шансов покачал головой Дов. «Магистры параноидальные ублюдки, они заморозят любой материал, что придет в империю, вместе с теми, кто принес его. Тогда, может, я мог бы пойти к ним, отправиться за пределы империи? Черта с два, пацан, забудь об этом. Дабы покинуть империю, тебе надо пройти через разрываемые земли, и скорее в моих труселях будет снегопад, чем ты пройдешь их». «В твоих труселях?» — пробормотал Тайрон. «Что? Мне там жарко». Тайрон попытался отбросить внезапно навалившееся на него уныние. Он почти что смирился с тем, чтобы разбираться совсем одному, однако реальность все никак не укладывалась. С подтверждением старшего и более опытного мага, что он был отрезан от всех источников знаний, он не мог не ощущать себя слегка поникшим. «Выборы, сделанные на твоем пути, будут иметь огромные последствия ко времени, как достигнешь конца, до такой степени, что светила, достигшие своего третьего продвижения, были единственными владельцами определенного класса в империи». Дов заметил поникшее выражение лица парня и поспешил его уверить. «Слушай, не волнуйся об этом, у тебя хорошая голова на плечах, и пока что я могу давать тебе советы. Уж мы-то вдвоем должны придумать, что делать. А теперь помоги мне собрать всю эту срань и переодень свои сапоги, я, возможно, смогу получить пару монет за них в городке». Ворча про себя, что он в общем-то ничего из этого не просил, Тайрон втайне был очень благодарен, что худощавый маг зашел так далеко, дабы добыть столь необходимые для него припасы. Новые ботинки давили, но были очень хорошо сделаны, как и плащ с другими предметами одежды. Что еще лучше, была консервированная еда и свежая фляга с водой, которую ему дал Дов. Он прикладывал все силы, дабы не сорвать крышку и не начать упиваться сладкой жидкостью. А еще там внутри очищающее зачарование, похвастался Дов. Отлично подходит под ситуацию, когда ты на дикой природе и не можешь быть уверен в чистоте источника воды. В крайнем случае можешь поссать внутри зачарования вычистить соль. Тайрон чуть не закашлялся, прежде чем обернул широко распахнутые глаза в сторону устранителя. «Эй, я никогда так не делал», — высказался в свою защиту Дов. «Просто говорю, что так можно. Все эти вещи наверняка стоили целое состояние, и Тайрон был ошарашен демонстрируемой щедростью, до такой степени, что ему было трудно доверять ей. «Почему ты это делаешь?» — спросил он. «Правда, зачем тебе это? Я преступник, как и ты, если кто-то узнает, что ты сделал». Мак остановил руки, прекратив набивать мешок, услышав серьезность в голосе парня. Он выпрямился и посмотрел молодому парню в глаза, пока отвечал. «Тайрон, я тебе сказал во время нашего прошлого разговора, что все не так, как кажется, в отношении устранителей и проделываемой нами работы. Если быть честным, не так уж важно, чтобы ты понимал, зачем я тебе помогаю, только чтобы ты верил, когда я говорю, что я на твоей стороне. Я мог множество раз сдать тебя. Я мог бы ждать здесь с готовыми тебя схватить маршалами, забрать свою награду и уйти с присвистом на все четыре стороны. Этого не случилось, и есть лишь одна причина, почему все так». Он ожидающе посмотрел на Тайрона. «Потому что, ты искренний, именно. Я знал, что ты не полностью пропащий. Кстати говоря, пацан, я видел, как ты кастуешь магику, ты прирожденный в этом, пусть и немного тупенький». Не ожидающий оскорбления, Тайрон некоторое время смотрел на него, прежде чем негодование вспыхнуло в его груди. «Тупенький. Его много как называли, но глупенький не был одним из них. Ты наблюдал, как я творю поднятие мертвых, верно? Я собрал это заклинание без всякой помощи, и ты думаешь, что я глупый». Он очень гордился тем, как хорошо разобрался в своей новой магике, его не устраивало, чтобы на его усилия смотрели свысока. «Не пойми меня неправильно», усмехнулся Дов, «у тебя есть талант, ебаная телега таланта. Не знаю, насколько сильно твоя мать тебе помогала, однако у тебя уверенная основа. Я говорю о рисках, которые ты берешь на себя. Сотворение столь сложного заклинания в своем состоянии, тебе повезло, что оно не оборвалось и не выжгло в тебе магику. Я знаю о рисках», сорвался он, «в случае, если ты не заметил, моя ситуация не особо позволяет мне не спешить. Эй, если спешишь, то рисуй магические круги на песке. Это понятно, а вот умолять, чтобы твой мозг лопнул, нет». Часть огня в Тайроне угасла, пока он впитывал весьма обоснованную критику. «Я был слегка в гонке со временем тогда. У меня не было доступа к желаемым ресурсам». Дов поднял руку. «Я понимаю, и не хочу знать, как или почему ты получил в свои руки подобное заклинание или чувствовал необходимость на самом деле сотворить его. Если хочешь моего совета, я бы никогда не исполнял тот ритуал снова. Однако, если тебе придется, я бы все более тщательно подготовил, понимаешь? Да ебаный рот, хотя бы базовое средоточие ритуала. Средоточие ритуала бы очень пригодилось, это даже могло бы помочь ему творить поднятие мертвых. А возможно ли, что?» — начал спрашивать он. Худощавый призыватель безмолвно вытащил из своей мантии предмет размером с ладонь и протянул его. Тайрон, поколебавшись, потянулся и принял его. «Спасибо», — мягко сказал он. «Я ценю все, что ты сделал для меня». «Да уж постарайся ценить», — фыркнул Дов. «Я, блядь, лучший». Пообещав вернуться через еще два дня, Тайрон ушел, забрал двух своих скелетов-прислужников и осторожно прошел обратно до пещеры, таща за собой маленькие сани, нагруженные припасами. В его голове было много мыслей и недостаточно времени, дабы обмозговать их все. Дов доказал, что являлся всем тем, о чем заявлял, союзником, ценным источником материалов из-за пушка леса, когда у самого Тайрона не было доступа к городку, и источник советов. Учитывая его положение, это было больше, на что Тайрон вообще надеялся. Если бы его раскрыл кто-то другой, он содрогнулся. Мысли о передаче его собственным родителям ради казни было достаточно, дабы заставлять его трястись в отвращении и страхе всякий раз, как он пытался уснуть. Прямо сейчас это был лишь один худощавый, плохо выражающийся призыватель, что помогал ему избежать данной судьбы. Довериться было трудно, учитывая его обстоятельства, однако Дов заслужил по крайней мере немного веры от Тайрона. Он задумался о полученном от другого мага предупреждении перед их расставанием. «Будь там осторожен, бреши приходят в активность, и никто точно не знает, почему. Если этого мало, крепости было запрещено отправлять слишком много команд, пока они продолжают блокировать город. Это то еще шоу срани, и около разрываемых земель станет намного опасней, чем сейчас. Вероятно, раз дела пойдут так плохо, как предположил Дов, будет хорошей идеей в течение следующих 2 дней переместить свое укрытие дальше от брешей. Он знал из историй, что рассказывали ему его мать с отцом, что активность внутри бреши имеет склонность сильно колебаться по мере того, как магика в этих мирах нарастает и убывает. В худшем случае бреши стабилизируются и через них хлынет орда могущественных порождений бреши, наконец сумевших сбежать из их умирающих царств. Когда подобное происходило массовое развертывание устранителей, дабы попытаться предотвратить распространение разрушений, потерпи они неудачу, и ко времени, как натиск монстров отразят, они опустошат землю дальше Фоксбриджа и на полпути до столицы. Обычно это было бы то время, когда его родители получают послание, рок-коготь приземляется в их дворе с прикрепленными к ним призывными существами, и они поспешно собирают свои рюкзаки и уходят из города, дабы сражаться, оставляя его позади. Тайрон в злобе откинул все эти отвлекающие мысли из своей головы. У него куча срани, требующие исполнения, как выразился бы Дов, и он не мог позволить себе впустую тратить время, переживая о ком-то другом. Раз бреши станут еще опаснее, то ему нужно было быть еще осторожнее, скопить больше и более качественных прислужников, а также предпринять шаги по обеспечению собственной безопасности. Свет, оказавшись внутри пещеры, он осветил ее и начал перемещать свои новые принадлежности внутрь по полной руки за раз, так как сани были слишком широкими, дабы пройти через узкий проход. Только закончив разгружать их, он поднял сани и протащил их на боку через вход, прислонив к стене, оказавшись внутри. У него было много дел, разобрать все, что ему дали, изучить средоточие ритуала и понять, как он будет применять его в своем сотворении, поработать над его теорией заклинания и множество других тревог, однако он не мог переживать ни о чем из этого. Вместо этого его взгляд жадно обратился к 2 наборам лежащих на полу костей. Время исследований. С припрыжкой в шаге, которая сознательно не ощущалась, он прошел в сторону останков и присел у ног своих будущих прислужников. Он мог начать сплетение прямо сейчас, если бы захотел, однако ему нужно было столь многое изучить, прежде чем предпринять этот шаг. Его 2 главных навыка класса, оценка трупа и подготовка, оставались болезненно низкими, и он знал, что не преуспеет, если не найдет способа в полной мере использовать 2 этих способности. В конце концов они были основой, данными ему на 1-м уровне вместе с поднятием мертвых. Само собой подразумевалось, что они будут похожим образом важны. Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза, снова протянув удерживаемую внутри его тела магику в сторону костей в беспорядочной неконтролируемой массе тайной энергии. Без слов или жестов для контроля и придания формы, магика вела себя как невидимое облако газа, направляемое лишь по его воле. С точки зрения создания заклинаний это было небрежно и затратно, по классическому определению не особо то и заклинание, однако Тайрон не знал заклинания для восприятия тем образом, на который надеялся, и класс некроманта, похоже, не считал нужным обеспечить его им, что приводило его ко мнению, что ему не потребуется конструировать настоящую форму заклинания ради того, что было нужно, так что он и не пытался. Вместо этого он начал прощупывать кости вдоль, используя свою бесформенную энергию в качестве инструмента чувств в попытке любым возможным способом что-то понять об останках. Он был терпеливым, несмотря на пот, что вскоре начал выступать на его лбу. Это был медленный процесс, необходимые усилия для поддержания и направления его облака тайной энергии изматывали его разум, но он не отступал. Он получал реакцию, вроде как, она была туманной и неясной, однако он смог ощутить что-то о костях, пусть и слегка. Недостатки, трещины, неровности и дефекты усеивали лишь только внешнюю часть скелетов. Он не знал, повлияют ли они на качество прислужника или нет, однако все равно это ранило его. Более того, у него было смутное ощущение энергии, движения, но он не был способен ее определить. Нахмурившись, он выпустил еще больше изначальной бесформенной магики и добавил ее к своему примитивному сенсору. Дополнительное напряжение изнуряло его еще быстрее. Он надеялся, что более плотное облако позволит ему видеть более четко, и к его восторгу он оказался прав. Не только внутри самих костей содержалась магика смерти, но и вне их тоже. И пока перемещал, снова и снова прижимая свой аппарат к останкам, он начал получать грубое представление о том, что происходит. Маленькие несовершенства, как физические, так и магические, позволяли сбегать скопившейся энергии смерти, крохотное количество силы просачивалось в воздух и рассеивалось. Несмотря на потери, количество магики смерти внутри костей медленно увеличивалось, однако темп был жалким. Когда он переместил свое внимание на второй набор костей, то обнаружил ту же самую проблему. Еще одна требующая решения загадка. Тайрон со вздохом откинулся назад и расслабил свой разум, позволив собравшейся магике рассыпаться после потери контроля от него. Это было трудно, но по крайней мере он что-то узнал. А что именно он узнал, или как применить это для создания более сильных прислужников, он не был уверен. Его текущее понимание было таково, что останки со значительным количеством впитавшейся в них магики смерти поднимутся сами по себе в качестве нежити вне контроля некроманта или кого-либо другого. Подобные существа были достаточно распространены, дабы иметь свои собственные записи в бестиарии обычных монстров, и обычно считаются слабой угрозой. Это заставило Тайрона задаться вопросом, если он найдет способ, за отсутствием лучшей фразы, запечатать эти утечки, и затем найти способ увеличить количество магики внутри костей, приведет ли это к более хорошему и сильному прислужнику, или он будет хуже, каким-то образом независимый от его контроля. Он понятия не имел, но у него был способ узнать. Во-первых, ему нужно будет найти способ для вливания тайной энергии в кости, затем найти способ делать это равномерно по всему скелету, а затем ему потребуется найти способ каким-то образом закрыть эти миниатюрные щели. Это будет испытанием, если не сказать больше. Он склонился вперед с широкой улыбкой на лице. Ему будет лучше заняться делом. Глава 33. Убегая от снов. Она проснулась в холодном поте, снова. С легкой дрожью в руке Эльзбит откинула волосы со лба назад и села. Тот же самый сон, каждую ночь. Она схватилась за плечи, скрестив руки перед своей грудью, в то время как глубоко дышала, пока ее дрожь не отступила. В течение недели она видела одно и то же всякий раз, как закрывала свои глаза. Темный лес, столь тяжелый от возраста, что сам воздух стонал от веса запретных тайн, посланник, создание теней и коварства, каждую ночь провожал ее по этому лесу. Как бы ни боролась, или пыталась противиться, или бежать, она не могла. Тот же самый покров, что она испытала во время первого посещения, укладывался вдоль ее разума, и она была беспомощной, неспособной сопротивляться ему, бродя по лесам, пока посланник вливал своим протяжным голосом ей в уши мед. «Чего они от меня хотят?» Она каждое утро спрашивала у себя одно и то же, и всегда приходила к одному ответу. В конце концов это не было секретом, ей говорили, снова и снова, они хотели ее приверженности, они хотели жрицу. Но кто они такие? Она никогда не слышала об этих сущностях, что вторгались в ее сны без приглашения, и почему они захотели ее, как они вообще узнали, кто она. С обеспокоенным сердцем она встала и приготовилась ко дню. Возможно, если она будет достаточно долгое время их игнорировать, все уйдет, сны прекратятся и она сможет жить дальше. Внизу в общем помещении она обнаружила Уарти и Миган, расставляющих столы и зажигающих огонь. «Вы открываете трактир?» — с удивлением спросила она. Миган подняла взгляд и улыбнулась. «Да, мы подумали, что достаточно долго ленились. Не хотелось бы, чтобы завсегдатай бросили нас», — усмехнулся Уарти, пока вытирал столы. «Позвольте мне помочь», — сказала Эльзбит, спрыгивая с последних нескольких ступеней, желая быть им полезной. Они втроем с хорошим настроением приступили к работе. Позитивная атмосфера расцветала внутри трактира Столяруков впервые с момента, как она остановилась у них. Достаточно скоро помещение было готово, еда кипела в кастрюле, Уэрти отдраил барную стойку до зеркального блеска. С широкой улыбкой на лице Уэрти открыл дверь и впустил в помещение прохладный утренний воздух. За дверью не было ожидающих клиентов, едва ли это было удивительно после недельного закрытия. В затишье Эльзбет села, чтобы позавтракать и поговорить. «Уэрти, ты сумел вчера поговорить с моим отцом?» — с надеждой спросила она, поглощая тарелку овсянки мигом. Уэрти прервал на мгновение свой шаг, прежде чем вздохнул и кивнул. «Да, девчулся, сумел». «И?» — нервно спросила она. «Он упертый старый ублюдок, этот твой отец, в этом нет сомнений. Я пытался вразумить мужика, однако он отказывается думать головой. Думаю, вся эта ситуация шокировала его, и он пытается вернуть контроль единственным известным ему образом. Как если бы ему было хуже, чем мне», с горечью сказала она. Уэрти положил огромную, мозолистую руку на макушку ее златовласой головы. «Не будь к нему слишком строга. Его идеальная дочь страдает впервые в его жизни, и он не знает, как поступить правильно. Он желает лучшего для тебя, верь в это, по крайней мере». Она прослезилась и опустила взгляд на свою тарелку, прежде чем кивнула и продолжила есть. Ее отец должен прийти в чувство, обязан. Она не могла представить, что ее не пускали в свой собственный семейный дом. Эта мысль приводила ее в ужас. Хотела бы она иметь возможность пойти поговорить со своей матерью, или с ее братьями, однако знала, что ее поход домой приведет лишь к еще одной ссоре. «Думаю, я схожу, навещу сегодня храм», — весело сказала она, выдавив из себя улыбку. «Было бы чудесно навестить сестер и помолиться». «Конечно, девчуля, не спеши». Несмотря на его опасения, он еще раз погладил ее по голове, прежде чем прошел за барную стойку, готовый поприветствовать любого гостя, перешагнувшего за его порог. Времени много не понадобилось, Эльзбет не закончила свой завтрак, когда уже первый клиент дня с любопытством просунул свою голову через дверной проем. «Эй, Уэрти, открыть сегодня?» «Клайд, старый пройдоха, заходи и позволь мне налить тебе выпить». «Слава богу, я всю неделю просыхал». За мгновение двое мужчин принялись за дружескую перепалку, и смех впервые за 7 дней раздался в общем помещении. Эльзбет улыбнулась, ощутив, как что-то в ее сердце стало легче. Несмотря на все перемены, было замечательно, что нечто столь обыденное, как это, вернулось к тому, что было до пробуждения. Она мирно закончила завтрак, поблагодарила Меган на кухне, лицезрев тушеную еду, которую она уже готовила на полдник, прежде чем умылась и вышла на улицу. Подавленная атмосфера продолжала нависать над Фоксбриджем, потрясенные нервы горожан не могли быть восстановлены за 7 коротких дней после проделанного Магнином и Берри. Было трудно совместить дружелюбных и общительных авантюристов, которых она знала всю свою жизнь, с теми двумя, что разорвали ферму мэра на клочки, бросив на всех пелену страха. «Никто никогда прежде не переходил дорогу Тайрону. Возможно, теперь я знаю причину». Ее друг с легкостью этого избегал, ходя на цыпочках, будучи таким тихим и прилежным. Она увела свои мысли от Сталеруков. Сегодня у нее не было намерений вариться в думах о Тайроне или ее снах, ей просто хотелось войти в храм и помолиться. Краем разума она всю неделю думала о своем статусе и намеревалась попросить у божеств совета. Она не исполняла ритуал статуса с момента пробуждения, так как знала, что от нее потребуется выбрать божество, когда она это сделает. Улицы были тихими, пока она проходила через центр городка. «Доброе утро», — Эльзбет окликнули ее. Она обернулась, чтобы увидеть, как мистер Паттерсон укладывал на витрину поднос со свежим хлебом, пока стонал от усилий. «Доброе утро. Когда вы решили снова открыться?» Старик пожал плечами, пока стряхивал с рук лишнюю муку. «Не могу же вечно быть закрытым, ведь так, людям нужен хлеб. По крайней мере, я на это надеюсь». Она улыбнулась ему, и он подмигнул ей. «Похоже, в ближайшее время городок не снесут, так что можем уж вернуться к делам. Удивительно, что мы считаемся жителями приграничья, не так ли? Нас не должно быть так просто напугать. Вы были неделю закрыты», — мягко напомнила она ему. Пекарь пошевелил в ее сторону бровями. «Я не исключал себя. Мне тоже нужно окрепнуть. А теперь, прошу прощения, мне нужно выложить больше хлеба». Она пошла дальше чуть с большей энергичностью в шаге, пока не зашла за угол и не увидела храм, резко остановившись. «Не думай об этом, не думай об этом», — Эльзбет вслух сказала она. Она решительно выгнала прочь все воспоминания ее прошлого посещения и пошла вперед, пройдя за низкую каменную стену, окружающую храм, и через двойные двери. Сестра стояла на входе, и Эльзбет не оглянулась на нее, Проходя мимо, вместо этого она решила удерживать свой взгляд строго впереди. Она была здесь не ради сестер, что отвергли ее, она была здесь ради богов. Она незамедлительно ощутила умиротворение, оказавшись в центральном помещении. Прохладный каменный пол, колонны, что поддерживали высокий сводчатый потолок сверху, пять статуй, отображающих пять божеств, каждая со своим собственным алтарем со свечами. Она так много времени провела здесь, помогая в повседневном ведении храма, готовясь к фестивалям, ухаживая за нуждающимися. У нее раньше было чувство, что она могла всю жизнь прожить здесь, в центре дальней стены, на почетном месте и глядящая на помещение с властным спокойствием, стояла Селена. Ее алтарь преобладал в этом месте, что было уместно, так как храм был посвящен ей. Эльзбит собралась с духом и подняла взгляд на статую, встречаясь со взглядом богини. Изображенная, как безупречная красавица, богиня носила длинную тогу, что подчеркивало ее фигуру, пламя удерживалось в левой руке, венок в другой. В прошлом ее всегда окатывало чувство изумления и тепла, когда она молилась под ликом Селены, всегда было чувство, что божество поддерживало ее крепкой рукой на ее плече. Теперь это чувство ушло. Она чувствовала лишь холод. «Она не захотела тебя». Эльзбит сдержалась и сумела не вздрогнуть. «Я знаю», — ответила она, не оборачиваясь. «Тогда почему ты здесь?» Ей даже не нужно было видеть лицо сестры Кири, дабы представить ее ухмылку. Больше всего ранило общее количество яда, содержащееся в коротком предложении этой женщины. «Храм закрыт для тех, кто ищет мудрости божеств». «Нет». Она почти что закатила глаза, прежде чем обернулась лицом к сестре. Кири опешила, будто бы удивившись, что Эльзбит смела смотреть ей в глаза. Ее глаза расширились, хотя изгиб ее губ ни капли не уменьшился. «Мне позволено прийти помолиться, или ты предпочтешь, чтобы я ушла?» Было очевидно, что из этого она бы предпочла, но Кирия не повелась на провокацию. «Ситуация теперь другая, когда ты больше не маленький питомец матери, верно? Теперь ты не можешь шататься тут, как если бы была лучше нас». Эльзбит уставилась на нее. «Лучше вас? Я хотела быть одной из вас», — ошарашенно сказала она. «Все, чего я хотела, это присоединиться к храму. Одной из нас, править нами, скорее уж. Ты воображала себя следующей матерью, даже не утруждайся пытаться отрицать это». Все знали. Чтобы подчеркнуть свои слова, она вытянула палец и ткнула им в грудь Эльзбит. «Ты, должно быть, была очень рада, пробудившись в качестве жрицы, а не скромной сестрой, вроде нас, была, и у тебя бы все вышло, сумей ты удержать свои ноги сдвинутыми», — прошипела сестра. Эльзбит закрыла глаза и попыталась помешать слезам собраться в ее глазах. Только подумать, что это место так сильно изменилось. Или, возможно, оно всегда было таким, а она попросту этого не видела. Зависть и недоброжелательность скрывались от глаз, дабы не пробудившийся ребенок не оказался этому подвержен. Снова оглянувшись, она могла увидеть проблеск триумфа в глазах старшей женщины. Она знала, что причинила Эльзбит боль, и была довольна этому. «Я помню, когда Дайрой, фермерский мальчик, сломал себе ногу во время сезона отела. А ты? Ему было лишь 9, он рыдал с покрасневшим лицом. И даже не боль беспокоила его больше всего, а, думаю, страх. Может, это из-за вида крови, или, возможно, он в первый раз испытал нечто подобное, однако он очень боялся». Эльзбит смотрела Кири в глаза, продолжая говорить. «Ты сидела с ним все время, пока он был здесь. Ты успокаивала его, помогала ему унять боль и позволить ему плакать на твоем плече, пока он наконец не уснул, спустя несколько часов. Ты это помнишь?» Сестра нахмурилась. «Помню. Ты была такая сочувственная, тебе было нестерпимо видеть, что тому маленькому мальчику было больно, делала все возможное, чтобы помочь унять ее. Так какого?» Она шагнула вперед, смотря блестящими глазами на другую женщину. «Хуя, моя боль приносит тебе так много радости?» Кири отпрянула и залепетала, но Эльзбит не дала ей шанса ответить. «И раз тебе это не безразлично, то ты, возможно, помнишь, кто еще сидел с Дайроем в тот день, кто был вдохновлен твоей приверженностью, и кто надеялся однажды вырасти и стать прямо как ты. Если в тебе осталась хоть крупица Кири, на которую я оглядывалась, то уйди, уйди, и позволь мне помолиться». Несмотря на все ее усилия, ее голос сорвался в конце, и слезы, которые она пыталась сдержать, в итоге пролились, начав течь по ее щекам. Однако она отказывалась их вытирать, вместо этого она смотрела на ту, что некогда была подругой, пока Кирия не отвела неловко взгляд. После долгого молчания сестра снова заговорила: «Говори свои молитвы и уходи». Сказав это, она развернулась и ушла прочь, оставив Эльзбет вытирать свои щеки и брать себя в руки, пока проходила к ближайшей святыне, готовясь молиться. Она прикладывала все силы, дабы оставить склоку позади. Она пришла с целью, и ничто не могло отвлечь ее от этого. Святыня Теланана были ближайшей, и она встала на колени, дабы отдать дань уважения павшему богу Магике. Как и большинство мест, посвященных поклонению ему, статуя на постаменте изображала его плачущим, его глаза закрыты, а в груди, где должно было быть сердце, была пустота. Она ничего не почувствовала, пока складывала руки и открывала свой разум присутствию бога. Теланана больше не было, чтобы утешить пришедшую верующую, но она все равно попыталась из уважения. Справа от святыни мертвого бога стояла святыня Артрисса, непоколебимого защитника и стража цивилизации. Его статуя изображала его сердечным и могущественным воином, огромный башенный щит удерживался впереди, пока палаш продолжал протягиваться вдоль его спины. Артрисс считался добрым богом, что чтил силу разума так же сильно, как силу рук, пусть и назывался свирепым воином. Он был божеством, за которым по большей части следовали жрецы, сражающиеся и служащие среди устранителей, ведущие битвы с брешами ради защиты людей. Она не была уверена, что когда-либо будет воином, но возможно Артрисс найдет применение ее службе. Сердце билось с ожиданием, она приблизилась к святыне и встала на колени, открыв себя воле Артрисса, но ощутила ничего. Она нахмурилась на мгновение, прежде чем закрыла свои глаза и сконцентрировалась, чему научилась в детстве, сосредоточившись на воле божества, чтобы иметь возможность ощутить его присутствие. Только его не было. Она попробовала еще раз, и еще, ничего. Возможно, она была слишком взволнована из-за Кири, дабы найти должную сосредоточенность. Она попыталась уверить себя, что в этом была вероятная причина, но внутри предательский голос шептал, что все божества бросили ее, что никто из них не соблаговолит прислушаться к ней. Она раздавила этот порыв и поднялась, прежде чем прошла вдоль храма к противоположной стене. Две оставшихся святыни храма представляли собой Хамар и Лафис. Хамар – ловкий и умный, повелитель игр, музыки, дорог и изобретений. Лафис – владычица времен года, урожая, роста и смерти. Она никогда не ощущала близости ни с одним из двух божеств, но сейчас она стояла на коленях перед святыней Лафис, отчаянно желая ощутить теплое присутствие божества. Возможно, она и ожидала этого, однако отсутствие реакции, которое она ощутила, все равно сокрушило ее. Она стояла на коленях и молилась Лафис полчаса, прежде чем сокрушенно поднялась, изо всех сил стараясь держаться. Она была уверена, что Хамар тоже отвергнет ее, однако не могла уйти, по крайней мере не попытавшись заслужить его благосклонность. Однако он тоже был молчаливым и безответным на ее мольбы. Сокрушенная Эльзбет подавила свои эмоции и побрела из храма со всем достоинством, что могла собрать. Ее зрение стало размытым ко времени, как она достигла улицы, однако она боролась со слезами на всем пути до трактира. Шагнув внутрь, она больше не могла себя сдерживать. Она промчала по общему помещению, мимо удивленно выглядящего Уарти, и вбежала наверх, в комнату, которую они ей выделили, где рухнула на кровать, проплакав до изнеможения. И когда было чувство, что слез в ней уже не осталось, она наконец уснула и видела сон о трескучих деревьях и древних ветрах темного леса. Глава 34. Шепот во тьме. Холодное ощущение обживало ее живот, пока она оглядывала все более знакомое окружение этого древнего леса. Ей потребовалось много времени, дабы осознать, что ее эмоции и мысли не подавлялись, как было раньше. Находясь здесь, она оставалась обычной собой. Изменение дало ей смелость, но еще настороженность из-за перемены, так что она внимательно осмотрелась вокруг на зловещие деревья и протянутые тени. «Добро пожаловать», — дитя прошелестел шепот из мрака, прежде чем появился посланник. Будучи окутанным тенью, его очертания скрывались, личность или нечто, передающее слова, отбрасывало непостижимую фигуру. Его форма была почти что человеческой, но что-то внутри говорило ей, что это была лишь носимая маска. Длинный рваный плащ покрывал его фигуру и свисал низко над лицом, хотя из этих глубин на нее смотрели две точки темного света. Она отступила от неизвестного существа и сложила руки на груди. «Чего ты хочешь?» — сказала она. «Почему ты переносишь сюда меня всякий раз, как я сплю? Чего тебе надо?» Вначале ее голос был спокойным, но в конце стал напряженным. Будучи здесь, в этом месте, в своем уме, все ощущалось гораздо более жутким и давящим, чем прежде. «Я никогда тебе не лгал, дева», — сказал посланник, — «совсем наоборот, мои слова всегда были истиной. Ты в темном лесу, царстве, пролегающем между мирами бодрствования и сна. Именно здесь страхи и мысли тех, кто наполняют этот мир, просеиваются, дабы кормить существ за гранью их понимания. Старые боги, не я, призвали тебя сюда. Что касается причины, об этом я тоже тебе говорил. Они желают твоего почитания и служения, твоей приверженности. Они хотят, чтобы я поклонялась им», — медленно сказала она. «Я никогда о них не слышала. Я не знаю, реально ли это все вообще». «Весьма реально. Думаю, ты это осознаешь. Касается причины, почему ты их не знаешь, ну что же». Она могла слышать отвращение, просочившееся в голос посланника, как и его гнев. «Ложные идолы, существа смертного происхождения, которых вы зовете богами, удостоверились, чтобы вы никогда не узнали о тех, от кого они избавились. О чем ты говоришь? Все знают, что пять божеств начинали, как смертные, и что они вознеслись с помощью незримого». «Ох, правда ли это так?» — презрительно сказал посланник. «Вот во что они заставили вас верить, что если вы приобретете достаточно уровней, то тоже достигнете апофеоза и возвыситесь, дабы встать рядом с ними. Думаю, нет. Имеющие власть редко ею делятся, дева, урок, который пятеро очень хорошо знали, так как вырвали ее у тех, кто старше и более заслуживающие, чем они». Существо дало ей рукой знак следовать, пока оборачивалась и уходила в лес. Она поколебалась, но последовала. А что еще ей было делать, будучи запертой в этом сне? Она пошла рядом с посланником, пока они проходили меж деревьев, переступая через корявые корни, покрывающие землю. Они несколько минут шли в молчании, и она могла ощутить все больше и больше давления от деревьев вокруг нее. Было время этого мира, добрейший, до незримого, когда пробуждение не решало чью-то судьбу. Это ересь, ахнула Эльзбит. Эта история, поправил ее со свистящим шипением посланник. В то время, давным-давно, боги не создавались, они рождались. В глубоких и темных местах мира появилось три подобных естества. Существование было примитивным и отчаянным в те эпохи, и темные были соответствующими богами. Они замолчали, пока Эльзбит осознавала сказанное. Она никогда не слышала о подобной истории. Божествам поклонялись больше 5000 лет. Календарь и церковь были основаны в тот же год, как боги заявили о себе, оказав помощь по отражению натиска брешей. Насколько она знала, нет истории до того времени. Восхождение пятерки было отмечено как момент выхода цивилизации из теней. Истина, которую они столь отчаянно скрывали, дабы помешать другим последовать по их стопам, в том, что их божественность была украденной вещью. С помощью незримого они пришли в этот самый лес и забрали у троих часть их священной природы. Лишь затем они смогли достичь своей цели и вытеснить превосходящих их. Потом они потратили 1000 лет, искореняя все воспоминания и следы богов, что пришли до них. И даже так, память и поклонение старым богам сохраняются и по сей день. Эльзбит покачала головой. «И как я должна в это поверить? То, что ты сказал, напрямую противоречит всему, что я когда-либо знала. Возможно, это место, этот сон, был твоим собственным творением, и ты похитил меня сюда ради своей собственной забавы. Ты не можешь ожидать, что я приму все, что ты скажешь, после того, через что я прошла. Это в первый раз, когда меня перенесли сюда без подавления тобой моих мыслей. У меня нет доверия к тебе или к любым твоим словам». Она выпускала пар, пока говорила, гнев нарастал в ее груди, отбивая приторный смрад старой магики, что цеплялась за деревья, и страх, который она внушала. Посланник слушал ее слова с терпением, однако она ощущала лукавую забаву в существе, пока множились ее обвинения. Когда она закончила, посланник прервал свой шаг и указал новое направление для их пути, направо от их изначального путешествия. Прервавшись, она последовала. «Ты желаешь свидетельств моих заявлений? Это разумная просьба. Конечно же, я докажу тебе, что сказанное мною истина, так, что ты не сможешь этого отрицать. Скоро ты это ощутишь, и попрошу тебя прислушаться к этой просьбе. Если станет слишком тяжело, скажи мне, и мы повернем обратно. Это не то, что способна вынести твоя душа». Пока предупреждал ее, посланник обернул лицо в ее сторону, и на мгновение она увидела проблеск сменяющейся насмешки, что нельзя было описать как лицо, что скрывалось за этим капюшоном. Затем он выпрямился, и видение ушло, хотя впоследствии оно долгое время было с ней. Более они вдвоем не говорили, пока шли, долгие минуты тянулись, пока они пробирались через заросший лес. Тени будто бы смещались и танцевали, пока они шли, кружась и сливаясь на краю ее зрения, даже пока сами корни и ветки стонали и вздыхали от их шага. Это нервировало, но вскоре расцвело новое ощущение, что помогло отогнать ее волнение. Святость, божественность. Она могла ощутить это впервые здесь. То ощущение, которого она жаждала, но в котором ей отказали в храме, было здесь в лесу. Ее ноги почти что неосознанно ускорились, пока она начинала спешить в сторону источника этого горько-сладкого зуда, напевающего до глубины ее души. Посланник рядом с ней легко поспевал, его скорость увеличивалась, дабы совпадать с ее, пока она начинала спотыкаться в своей спешке, не обращая на это внимания. Она нуждалась в этом. Слабое излучение божественности усиливалось по мере приближения, пока не стало пронзительной болью, как если бы она была мотыльком, подлетевшим слишком близко к огню. Она упорно шла дальше, решительно настроенная раскрыть божественность во всем ее величии, охватить то, что, она знала, было частью ее всю ее жизнь. Все это время посланник двигался рядом с ней, наблюдая. Она горела. Сила, излучающаяся перед ней, была яркой, будто солнце, бесконечной, будто небеса, и она обжигала ее, однако она не могла повернуть назад. Сила воспевала к ней, и у нее не было сил воспротивиться этому зову, пока посланник не потянулся и не поместил руку ей на плечо. «Достаточно», — сказал он. «Но, я», — ахнула она, — «еще ближе и ты не выживешь, твоя душа угаснет. Это не имеет особого значения, ты можешь видеть его отсюда». И со взмахом его руки деревья выгнулись со взора, и она смогла увидеть. Несмотря на расстояние, лицо первым делом захватило ее внимание. Идеальные угловатые черты, кристальные голубые глаза и длинные блондинистые волосы, что каскадом спадали на его плечи и вдоль спины. Она знала это лицо. Она видела его много раз прежде. Она упала на колени, непонимающе смотря на невероятный вид перед ней. Это не могло быть по-настоящему. Не могло. Но она могла это ощутить. Даже сейчас эта фигура излучала столь притягательную, болезненную силу. Злато-белая мантия обрамляла неподвижную фигуру. Вышивка была столь знакомой ей, что не имело значения, что детали не были ей видны. Она все равно их знала. И посох, увенчанный орлом, посох с лазурной жемчужиной чистой магики, что пульсировало энергией, искажая сам воздух вокруг себя. Тело Нан выдавило Эльзбиты начало икать с прерывистыми всхлипами, пока стояла на коленях перед видом павшего бога магики. Посланник опустился на колено рядом с ней, держа руку на ее плече, как если бы помогал защитить юную душу, что привел сюда. Она не могла сказать, как долго оставалась здесь, как долго плакала, пока горевала по давным-давно мертвому богу. Она лишь знала, что ее привели к невыразимо священному места, и что она не была достойна. Со временем посланник потянул ее за плечо. «Пошли, ты более не можешь здесь оставаться». «Нет». Она бросила трепетный взгляд в сторону тела Нана, однако сила ее попутчика была неудержимой, и он уходил. Они отступали, пока давление на нее не ослабло настолько, что она могла сопротивляться ей без посторонней помощи, и посланник снова с ней заговорил. Павший бог магики торжественно и насмешливо провозгласил он, и она гневно посмотрела на него. «Это место священно. Это место было священно за 10 000 лет до первого вздоха твоих божеств», — парировал он, «но ты просила свидетельств, и я их тебе предоставил». «Убедительно, не так ли?» Она отстранилась от существа. «Я не понимаю, о чем ты?» Ей было трудно думать, осознать сказанное. Она только что лицезрела одного из божеств своими собственными глазами. Телланан. Это был Телланан. Гнев окрасил тон голоса посланника, пока он отвечал ей. «Сосредоточь свой разум, или я буду вынужден снова тебя подавить. Я не хочу делать этого в данный момент, но сделаю, если ты не будешь способна слушать». Ее разум содрогнулся от воспоминаний того туманного, нерешительного и неконтролируемого состояния. Она попыталась успокоить свое колотящееся сердце и привести в порядок мысли. «Едва ли ты можешь меня винить за...» — начала она говорить. «Могу и буду спокойно», — ответил посланник. «Хотя и могучая, находящаяся там фигура не имеет для меня огромного значения. Раз твои мысли чище, то посмотри снова, внимательнее». Они теперь были дальше, тяжело сказать, насколько, сам воздух, казалось, искажался, пока она снова бросала взгляд на фигуру павшего бога. В некотором роде, теперь это было более очевидно, чем прежде, однако он явно уже не был живым. Эти глаза, что казались такими яркими и излучали так много энергии, были рассредоточенными, смотрящими в пустоту. Его тело, столь величественное, висело в воздухе, подвешенное на корявых корнях, что протягивались от деревьев в окружении его, дабы обвиться вокруг его конечности и пронзить его плоть. Она не видела этого прежде, настолько ослепленная она была, однако от выражения этого идеального лица разбивалось сердце. Невообразимая печаль искажала черты тела Нана, и это пронзало ее сердце. «Да, ты теперь это видишь», — не так ли прошипел посланник. «Не все правильно в этой картине, не так ли? Как он умер? Почему он так горевал? И как он оказался здесь?» «В царстве темных, думаю, истина начинает касаться тебя, Хаймэмэм, можешь ли ты уже ощутить истину о твоих богах?» Она продолжала смотреть на подвешенную фигуру потерянного бога Магики, ее эмоции разрывались между приверженностью и любопытством. Оцепенение было резко прервано, когда посланник начал тащить ее прочь за руку, на этот раз грубо. «Эй, отпусти меня!» – потребовала она. «Ты делаешь мне больно». «Тогда не отставай», — сказала существо, — «и слушай». Она была вынуждена так и поступить, пока божественное сияние угасало вдали позади них, в то время как посланник тараторил, будто бы не волнуясь, слышит она его или нет. Они пришли, будто крадущиеся воры, танцующие вдоль границ, пока протягивали пределы. Старых богов это вначале забавляло. Будучи естествами с бесконечным аппетитом, они жаждут стимуляции, и прибытие брешей вместе с влиянием незримого изменило все. Внезапно смертные стали более интересные, более могущественные, чем когда-либо прежде. Когда смертные погрязли в бесконечной борьбе против обезумевших существ, что мучили их, боги разжирели на отчаянных мольбах и жертвах, однако скоро эта щедрость начала им наскучивать. Пятерка была чем-то новым, чем-то отличимым. Смертные существа, люди, что поднялись до таких обрывистых высот, таких вершин, будто младенцы, что стали детьми, и троица была заинтригована этими странными новыми существами, пока в итоге пятерка не стала достаточно могущественной, дабы быть способными войти в темный лес, и они наконец вступили сюда, в этот мир, и в первый раз они ощутили прикосновение божеств напрямую. Кипящий гнев исходил от посланника, пока он продолжал тащить ее за руку, безошибочно шагая через лес. Она часто спотыкалась и подворачивалась, утаскиваемая вперед неудержимой силой существа. Они не искали аудиенции с троицей, однако, как только ощутили эту силу, они пристрастились к ней, будто собаки, вынюхивающие вдоль границ существ, что были гораздо более великими, чем они. Испытывали, пробовали, бесконечно выслеживали. Они думали, что были умны и тихи, как если бы могли прятаться от богов. Они пытались скрывать себя, чтобы скопить еще больше силы между собой, пока отчаянно искали способа вырвать то, чему никогда было не суждено принадлежать им. Эльзбит, может, и была отвергнута ее богами, но ей было нестерпимо слушать их принижение подобным образом, с описанием воров и трусов. «И все же они божества, разве нет?» – парировала она, использовав свою свободную руку, дабы перебраться через корни и поправить равновесие. Что бы ни произошло между ними и старыми богами, они победили.